Глава 16. Лоза и розги. Что лоза и розги между собой, то и Христос и христиане между собой. Розги с лозою соединены, так и христиане с Христом духовно соединены. Розги от лозы сок принимают и плод творят. Так и христиане от Христа силу живительную добронравия и добродетелей принимают и плоды добрых дел рождают. На розгах, хотя и видится плод, лозе приписывается. Так, хотя христиане и приносят плод добродетелей, однако приписываются они Христу, Сыну Божию. Розги сами по себе без лозы не могут плода приносить, так и христиане без Христа ничего не могут творить. Розги очищаются делателем, чтобы лучший и больший плод приносили. Так и христиане небесным Отцом наказываются, чтобы больший и приятнейший плод добродетелей принесли. Розги снаружи некрасивы, но внутри добрый и приятный сок и плод содержит. Так и христиане снаружи некрасивы, презренны, но внутри добры. Некрасиво говорят, но красиво живут. Розги, чем более плодами обременяются, тем более к земле преклоняются и опускаются. Так и христиане, чем более добрых дел творят, тем более смиряются. Розги плод приносят ради труда делателя. Так и христиане добрые дела творят по слову Небесного Отца, от которого всякое добро происходит. Розга, не приносящая плода, отсекается от лозы. Так и христианин, который не приносит плода доброго, отторгается от Христа. Розга, отсеченная от лозы, иссыхает. Так и христианин, отторженный от Христа, всю духовную свою живность губит и духовно иссыхает. Розга, иссохшая, непригодна ни к чему иному, как к сожжению. Так и христианин, отторгнувшийся от Христа и иссохший, вечному предается огню. От Иоанна 15, с 4 по 6. Отсюда видишь, христианин, первое, сколь тесный союз и общение истинных христиан со Христом. Он – лоза, они же – розги. Второе, какое это великое и высокое достоинство. Ибо что более славно, чем со Христом, Царем Небесным, иметь общение? Преславно с земным царем или князем иметь общение, но несравненно более славно – с Христом, Царем царствующих. Третье. Сколь велико их блаженство. Если Христос с христианами, кто против них? Весь свет и весь ад ничего не может против христианина, так как Христос – его крепость и сила. Четвертое. Без Христа быть добродетельными и добрые дела творить не можем, ибо розги приносить плоды без лозы не могут. Пятое. Отсюда следует, что прежде всего должно во Христе насадиться и так плоды добрых дел приносить. Нужно прежде всего сделаться добрым и тогда добро творить. Злое дерево не может добрые плоды приносить, от Матфея 7:18. Шестое. Сколь бедственно состояние тех христиан, которые беззаконной жизнью от Христа отторглись, ибо они, как розги иссохшие. Седьмое. Всякий, кто хочет спастись, должен чистым сердцем обратиться к Господу и покаянием и слезами омыть себя. И так ко Христу лозе истинной прилепиться. Ибо помимо Христа и вне Христа нет спасения. Христос – жизнь и свет, и потому окажется в смерти и во тьме тот, кто от жизни и света отлучился. Рассуждай так, христианин, и покаянием и слезами омой грехи свои, да с жизнью Христом опять соединишься.